Зечкин сказал, что только и дома не было. Марийка закричала: «Ну, в милицию звоните, я их не укараулю», и швырком повесила трубку. Узичкин позвонил в милицию, не было ли несчастных случаев с подростками. Был несчастный случай. Двое мальчишек баловались с патроном, патрон разорвался, мальчишку ранило в руку. «Какого возраста мальчишка?» 9 лет. «Нет, не он. Душа к высокому тянется. Хочется думать о громадных событиях, совершающихся на фронте, следить за приближением Дня Победы. Пока дошел до завкома, видел оживленные лица, слышал веселые разговоры. Вчера сломлено сопротивление врага в Будапеште. Выходит из войны Венгрия. Немцы потеряли в Европе последнего союзника. Теперь скоро Берлин. Хочется подойти к карте, где в 2 ряда натыканы флажки, красные и синие. Синими отмечена линия фронта до 1 января 1945 года. Посчитать, насколько же это мы продвинулись на запад с начала года. А вместо этого изволь разыскивать Тольку. Сегодня в перерыв будут летучки по цехам. Обратиться бы к людям с хорошим словом, сильным, душевным. Но не успел подготовиться. Черт знает, чем занимался до ночи. Пришивал пуговицы, варил суп, будь он проклят. А выступаешь перед собранием без подготовки, получается казенно, сухо. Совсем не те слова произносит язык, какие встают в воображении. Во время телефонного разговора вошла Домна, уборщица завода управления. «Только ищите?» — спросила она. Она всех знала и со всеми была за панибрата. «Мотает где-нибудь». «Что я хотела спросить, Федор Иванович, насчет огородов ничего не слыхать?» «То говорили, в Озерной нам земля выделена, а теперь замолчали. Ведь покуда получим да разделим, смотришь, и апрель на дворе, и копать время». «Будут огороды», — сказал Уздечкин. «Миланья говорит, не дадут будто. Но я не верю. Как это мыслимо? Мне лично, Федор Иванович, 6 соток необходимо». «Получите, получите ваши сотки», — сказал Уздечкин и зарылся в папке, чтобы избавиться от нее. И опять тяжело и больно повернулось сердце. Об этих огородах он должен был сегодня говорить с директором. Каждый год заводу предоставлялась земля, иногда в нескольких часах езды от города. И на этот раз землю отрезали довольно далеко, в Озерной. Говорили, что земля неважная, но начальник УРСА по приказанию листопада раздобыл химические удобрения, так что с этой стороны все обстояло благополучно. Вспахать землю обязалась тамошняя МТС. В начале февраля завод посылал на МТС своих слесарей ремонтировать тракторы. Вдруг директор объявил завкому, что большая часть земли в Озерной пойдет в подсобное хозяйство, а рабочим остались самые пустяки. «Не для чего каждому участок», — сказал листопад. «Дадите только многосемейным». Это было неслыханно. Испокон веков рабочие кружилихи разводили огороды. Каждый стремился иметь на зиму свою картошку. По воскресеньям специальные поезда снаряжались за город. Ехали целыми семьями, с лопатами, тяпками, провизией, старые и малые. На платформах везли посадочный материал. Картофель целый и в срезках, с заботливо проращенными ростками, увязанный в мешки. На каждом мешке метка чернилами или краской, кому принадлежит мешок. Невозможно было так сразу взять и отменить все это. Уздечкин побежал к Рябухину. «Самое бы милое дело, — сказал Рябухин, задумчиво почесывая стриженную голову, — если бы ты лично договаривался с листопадом о таких вещах. Для твоего же престижа было бы лучше». «С листопадом договариваться отказываюсь, — горячечно сказал Уздечкин. — Уволь». «Говоришь, не подумав, Федор Иванович. Как это может быть, чтобы в советских условиях профсоюз отказывался договариваться с хозяйственником? Что тебе, листопад, частный предприниматель, капиталист?»